Оракул, Пифия. Предсказатели. Они умеют читать будущее по сновидениям. Особо могущественные оракулы в состоянии видеть и расшифровывать ближайшее и отдаленное будущее не только конкретного человека, но и целых народов, а также стран и континентов. Помимо человеческой судьбы, в состоянии предугадывать природные катаклизмы. Кроме грядущего, некоторые оракулы способны видеть прошлое, а также скрытое от других настоящее, узнавать неизвестные сведения о событиях и людях, распознавать неочевидный обман, проводить параллели событий минувшего с сегодняшним днем, определяя закономерность развития отдельной личности и всего общества в целом. В особо сложных случаях к ним обращаются за помощью остальные мастера снов, чтобы понять, какие последствия от их воздействий могут грозить клиенту в будущем, есть ли смысл продолжать работу с пациентом или следует сменить тактику влияния. Особо ценят содействие оракулов воина сновидений в процессе перековки деймосов, когда необходимо знать, представляет ли создатель кошмаров реальную опасность, или влияние оказывает на него положительное воздействие, и его психика гармонизируется. Символ оракулов – лавровый венок, так как лавр – растение предсказателей. В древности, вдыхая дым от горящих листьев, пророки погружались в мистический сон и, наблюдая видения, являющиеся им, совершали пророчества. Официальное обращение к Пифии – Сивилла Финамоя, к оракулу – предиктор. По латыни – предсказатель. Харита – вдохновитель. Мастера снов с подобным даром создают длинные сложные сны со связанным сюжетом, динамикой, глубиной и яркими образами, неотличимые от реальности. Их видения могут быть развлекательными, утешающими, эротическими. Обладают богато развитым воображением, яркими эмоциями, логикой, помогающей выстраивать сновидения, и огромной внутренней силой, позволяющей удерживать весь сон от начала до конца и контролировать спящего человека. Погружаясь в сон, выполняют одновременно работу сценариста, режиссера, актеров, дизайнера декораций, звукооператора, композитора и многих других специалистов. Люди, погружаясь в их видения, отдыхают, развлекаются, радуются, наслаждаются. Также одна из целей Харит – помочь человеку лучше понять самого себя, свои устремления, склонности и свойства характера. Символ этих сновидящих – лира. Этот музыкальный инструмент с древности ассоциировался с творчеством, неудержимым полетом фантазии. Также, по легендам, он способен умиротворять, успокаивать и усыплять самых грозных божеств. Официальное обращение к харитам – аманта, по латыни «любовь», фаенна, «блеск» по-древнегречески. Эпиос – целитель. Мастер снов с этой специализацией лечит физические и душевные болезни людей. Также воздействие эпиоса приносит успокоение. Опытные целители, обладающие большой силой, способны отменить губительное воздействие деймоса, убирая из подсознания человека заложенные туда создателем кошмаров приказы, ведущие к болезни, саморазрушению, смерти. С помощью определенного воздействия эпиос в состоянии помочь человеку изменить характер, личность, судьбу. Символ целителей – чаша, вокруг которой обвивается змея. Это знак Асклепия, бога медицины и врачевания. Официальное обращение к целителю – целлер. Общий символ всех мастеров снов – бронзовый мак, растение – атрибут бога сновидений Гипноса.